Можно было бы спросить у себя, ну а куда девались миллионы забранных, увезенных в начале 30-х, в конце 30-х? Не спрашивали, ухитрялись как-то не спрашивать. Не впускали в себя всю реальность, даже очевидность. Даже когда заговорили те, кто все-таки вернулся оттуда. Помню, как заплакал старый человек, рабочий стеклозавода. Это моя Глуша. Она 85 зэков поставила в 1937-м, и почти все рабочие ГУЛАГу. Как он не выдержал, заплакал, когда стал рассказывать, что следователи выкручивали ему самое больное у мужчины место. Подпиши, подписывай. Не впускали всю правду и не выпускали, все удерживали какие-то иллюзии. Да-да, но все-таки наши. И Сталин тоже имел заслуги. Мы, минчане, только недавно вдруг сообразили, опять вдруг, что в 30-е людей губили, уничтожали не только за полярным кругом, но и рядом с домом. Не увозя за 3-9 земель, выполняли план и обязательства, тоже принимались повышенные по разоблачению, обезвреживанию врагов, сначала социально чуждых, затем кулаков, а потом уже профессиям инженеров, учителей, военных, ветеринаров, партработников и так далее, под общим названием «враги народа». В городе тысячи людей прислушивались, не загудит ли машина, за кем подъедут, придут. В окружающих Минск деревнях тоже не спят по ночам, потому что они там слышали «пок-пок-пок-пок-пок». Потом мы после войны жили в Минске и ничего-ничего не знали, не помнили про куропаты. Лес там вырубили, снова вырос. Братские ямы могилы осели, опустошенные кем-то, хотя и не до конца, уже после войны. Точно так же поступали и немцы, покидая оккупированные земли. Да, значит, кто-то помнил о том, о чем мы так послушно забыли, а он, а они о своих заслугах помнили. Все-таки суд истории пугал. И вдруг статья в белорусской газете «Литература и мастацтво» Зенона Поздняка и Евгения Шмыгалева, поддержанная словом Василя Быкова «Куропаты. Дорога смерти», где рассказывалось о раскопках под Минском в мае 1983 года. Оказывается, там, где многие минчане любили отдыхать семьями, с детьми, устраивали пикники, холмистое, заросшее сосняком место это и называется Куропаты. Там кости, простреленные черепа, запрятанное преступление, близко под травкой, под желтым песочком. Тысячи и тысячи убитых были упрятаны более чем в 500 общих могилах. То-то же странно как-то корчилась земля, ни одного метра без бугорка, без провала, провисания. Помню, когда мне пришлось выступать на московском митинге в поддержку народной инициативы по созданию памятника жертвам сталинизма, и я заговорил о белорусских куропатах, взгляд мой как-то невольно упал на зелень, деревья, на водную гладь канала имени Москвы. А по сторонам-то все косточки русские. А вы, москвичи, где отдыхаете? Да во что же он, тот, который имеет какие-то там заслуги, землю-то нашу превратил, ступить негде без боли. Как-то ехал на Истринское водохранилище, попутчица, как оказалось бывшая учительница, глядя на ухоженные берега Московского канала, вдруг заговорила. Телегами трупы возили, да все под окнами школы. Я выбегу и прошу, хоть накройте-то. После 20-го съезда все еще подшучивали. Удивительная наша способность даже о Чернобыле анекдоты сочинять и слушать. Мол, как должен вести себя советский человек, если его бить древком его же знамени? Тут механизм забывания должен, видимо, срабатывать еще без отказней. Но, наконец-то, пришло время помнить. Когда-нибудь писал Рэй Брэдбери, мы вспомним так много, что выроем самую глубокую яму в мире. Хочется добавить беспамятству. Тогда, в 70-е, им удалось тем, кто и могилы опустошал, нашу, ну не нашу, так следующих поколений память опустошить. Больше такого похищения памяти допустить мы не должны, как бы ни хотелось некоторым. А все еще хочется, пытаются успокоить нашу совесть ссылками на исторические прецеденты. Все, мол, революции пожирали своих детей. Исторической неизбежностью, даже патриотизмом. Все, даже такое наше, надо любить. Даже натравливанием жертв 1929-33 годов на тех, кого сталинское безумие настигло в 37 году. Вот уже до чего доходит. Впрочем, удивляться тут нечему. Мог же автор подобных рассуждений, приехав к нам в Минск еще в 1970-м, объяснять истребление 80% белорусских писателей такой логикой: «Купалу же и Колоса не посадили»?